и такими неписьменными ни в каком законе правилами обставлялась вся деятельность партийной верхушки. Когда, к примеру, в 1977 году сдавали в архив дело, уже упоминавшееся на Срединовой, то в незаконном постановлении о приостановлении следствия не значилось по указанию генерального секретаря ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева, а была совсем другая формулировка: уголовное дело в отношении Насреддиновой Ядгар Садыковны приостановить до особых указаний. Конечно, без ссылки на какую-либо статью УПК, но и про указание Брежнева не гугу. Так и в нашем случае. Сухарев не скрывал, что не он, а ЦК КПСС принимал решение по уголовному делу, не скрывали это и в ЦК. Но письменно Сухарев никогда бы не делал указаний с формулировкой вроде «на основании указаний генерального секретаря» или «на основании решения Политбюро возбудить, прекратить, выделить, приостановить следствие». Он обязан был давать указания во исполнение принятого наверху решения. От своего имени и в случае чего ответственным за ситуацию становился именно он. Такие взаимоотношения, кстати, утвердились не только в партийном руководстве правоохранительной деятельностью, но и во всех других сферах нашей жизни. И читатели сами могли бы привести не одну сотню подобных примеров. Как и следовало ожидать, никакой реакции со стороны Горбачева на наше послание не последовало. Коварный и осторожный Михаил Сергеевич привык загревать жар чужими руками, не оставлять следов, держаться в стороне, с тем, чтобы в нужный момент сделать очередной безошибочный с его точки зрения ход. Как раз в это самое время он готовился занять пост председателя Президиума Верховного Совета СССР, что произошло в ноябре 1988 года, к реформе избирательной системы. Мы понимали, что очередной скандал вокруг расследуемого нами дела был бы ему не на пользу. Наша записка несколько сковывала руки Горбачеву. Ведь если бы нас за непослушание с шумом отстранили бы от расследования дела о коррупции, то даже малосведущие в политике граждане напрямую связали бы это с конфликтом на 19-й партконференции. Между тем Сухарев выполнял партийный вердикт последовательно и методично. В здании комитета на Лубянке были выделены кабинеты для новой независимой следственной группы. Она должна была состоять из 30 человек, две трети из которых служили в аппарате КГБ. В кабинеты таскали импортные печатные машинки, компьютеры, множительную технику, установили даже правительственную связь. Проработав многие годы в прокуратуре страны, мы обо всем таком только слышали, но в глаза не видели. Так как в соответствии со статьей 126 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР дела о коррупции гражданских лиц, неподследственные работникам КГБ и военной прокуратуры, то в состав группы включили несколько человек из союзной прокуратуры. Теперь независимая группа приобрела статус следственной группы прокуратуры СССР, а ее руководителем стал заместитель начальника главного следственного управления Титов. Фактически же руководили следствием председатель КГБ Чебриков и его заместитель. В докладной Лукьянова, Соломенцева и Разумовского предлагалось усилить прокурорский надзор за следствием, что в переводе с партийно-чиновничьего на нормальный человеческий язык